Глава 34. Стоило появиться в расположении, как ко мне подошли Оладьев с Михалычем. Неважнецкие дела, Денис Анатольевич. Сергей Дмитриевич выглядит озабоченным. По всей казарме ходят разговоры о близкой сдаче крепости. Только малая часть, в основном старослужащие, готовы воевать. А молодые, недавно призванные, кричат во всю глотку о том, что в плену лучше, чем в окопах. Более того, появлялась пара каких-то агитаторов, чуть ли не митинг устроили, мол, во всем виноваты царь и генералы с офицерами. Дескать, гонят нас, бедных несчастных, как скотину на убой, а сами жируют с кровушки солдатской. Могу вам сказать, Сергей Дмитриевич, что среди офицеров примерно такие же настроения, с той только разницей, что во всем виноват тупой комендант Бобырь, дурак и трус. Наши как? Мы заняли одну сторону казармы, держимся все вместе. Михалыч спокоен и невозмутим, прям Чингачгук какой-то. К нам подкатывали, интересовались настроением, спрашивали, что да как. И что? Да ничего. Послали их, куда Макар телят не гонял. Чтоб неповадно было вдруг горять лезть, мои казаки с погранцами спор устроили, кто кого в рукопашке одолеет. Выборных бойцов выставили, только без оружия. Ну, как на базе занятия проводили. До сих пор, вон, балуются. А вот это молодцы, здорово придумали. Значит, вот что. Нам здесь, наверное, только переночевать придется, а там пойдем дальше. Крепость больше двух дней не протянет, сами видите. Поэтому с утра иду к начштаба, попробую дать радиограмму нашим штаб, ну а дальше собираемся и уходим. Если повезет, с нами пойдет 249-й Дунайский. Их полковой командир сейчас думает, оставаться или нет. Ужинаем сухпаем, если не будет других вариантов. На ночь надо будет выставить дежурных, мало ли что. Разговор сам собой прервался, когда зашли в отведенную роте часть каземата. На свободном месте между нарами шел ожесточенный бой, почти без правил. Двое погранцов, сняв сапоги и ремни, боролись, как я понимаю, за звание чемпиона казармы по рукопашному бою. Оба уже красные, потные, тяжело дышащие, сошлись снова. Видно, взыграл гонор, и никто не хочет уступать. Но самое интересное было в том, что их окружала толпа солдат, и не только моих. Соседи тоже пришли посмотреть на бесплатный цирк. Отовсюду, даже с верхних нар, где расположились счастливчики, занявшие лучшие места, неслись азартные выкрики. Наконец, один из бойцов допустил промашку, был пойман на болевой, и ему пришлось хлопнуть по полу, признавая поражение. Конец схватки отозвался ревом голосов. «Блин, хоть шапку по кругу запускай, а золотиться можно». Недавние соперники обнялись, хлопнули друг друга по плечам и собирались уступить место следующей паре. Но из толпы гостей раздался голос. «Постой, паря, со мной сойдешься?» Вперед, отдав кому-то фуражку и расстегнув ремень, выходит какой-то незнакомый унтер, которого местные фанаты поддержали одобрительным гулом. «А не боишься, дядя?» Разгоряченный погранец оборачивается к новому поединщику. «Ты меня сначала завали, а уж потом я тебя бояться буду». Унтер, не торопясь, разувается и двигается вперед. «Ну, как знаешь. Только чтоб обид не было, ежели что». Чемпион идет ему навстречу. «Ой, нарвется сейчас мой обалдуй». Унтер, дождавшись захвата, плавным движением обтек противника и, в свою очередь, попытался провести удушающий. «Нет». Не зря я гонял их до седьмого пота. Накрепко вбитое на тренировках движение, и унтер падает. Но в падении умудряется подбить ноги противника. Так что на пол грохнулись оба. Никогда не считал себя азартным человеком, но сейчас поддался настроению толпы. Хотя, впрочем, не я один. Вон Михалыч непроизвольно двигает плечами, примеряя схватку на себя. Аладдин тоже не остается равнодушным. Глаза горят, что те фонарики. Хотя мне больше интересны унтеровские движения, что-то похожее на казачий стиль, но в то же время неуловимо отличающиеся в деталях. Бой между тем уже закончился победой унтера к радости соседей. выразившийся в громком торжествующем реве. Погранец прижат к полу, рука на болевом удержании. Отпущенный победителем встает, разминает кисть и локоть, виноват смотрит на свою группу поддержки. Так, а не размяться ли мне лично? А со мной, унтер, слабо? Так это, ваш бродь, нельзя нам, подсудное ж дело, ежели что. Да не робей, пехота, даже если проиграю, слово даю, ничего тебе не будет. Расстегиваю портупею, не слушая Митяева, который сам рвется в бой, сапоги долой, выхожу на ринг. Унтер валко поводит плечами, движение чем-то напоминает китайский стиль пьяного. Пытается захватом поймать за ворот. А мы тебя вот так? Проворачиваясь навстречу, правая рука взлетает под локоть противника, захват за рукав, тянем на себя. Поворот корпуса в обратную сторону, левой рукой обнимаю за голову. Указательный средний пальцы давит на точку между основанием носа и верхней губой. Круговым движением запрокидываю голову противника вверх, затем вниз, унтер сдавленно охает и падает. Да, вот эту точечку ты и не знал. Ах ты, растяпа хренов. Тоже падаю, причем с трудом перехожу в кувырок назад. И как это он меня зацепил? Не углядел. Ладно, все мысли из головы вон, есть только ты и твой противник. Унтер осторожничает, крутит несколько обманных движений, затем быстро делает захват за локоть, который я ему позволяю, а потом вместо того, чтобы выдирать рукав из руки противника, двигаюсь навстречу. Правая рука захватывает ребро ладони противника со стороны мизинца, запястье согнуто, локоть тоже замечательно. Шагом назад сажусь на одно колено, нажимая на захваченную кисть. По себе знаю, это очень больно и неприятно. Но унтер рушится рядом, не проронив ни звука. Хлопает ладонью по полу, признавая поражение. Встаем, он потирает запястье, которое, видимо, я все-таки помял. Но улыбается. Ну и хитрый вы, ваш бродь. Николи такого не видывал? Покажете еще разик. Но для хорошего человека ничего не жалко. Медленно, с объяснениями, показываю прием еще раз. Благодарствуем за науку, ваш бродь. А теперь ты покажи, как сначала меня сбил. Ну, дык, это просто. Коли падаешь, одну ногу под себя нужно поджать, другой с противника за пятку подцепить, а потом уже поджатой ногой в колено и ударить. Да не прямо, а по кругу. Да, все просто. Обычные ножницы только сбоку. И движение ногой не прямое, а по спирали. Ты где так драться научился? Дык, дед учил. Хоть и в годах уже был, а нас всех четверых по двору как котят гонял. Теперь еще вот бать сынов моих учит. А что не сам? У тебя вроде неплохо получается. Бать сказал, что молод я других учить. Поди, говорит, на войну там ума набирайся. А возвернешься, ежели по сердцу будет твоя наука. Пушу мальцов наставлять. И где же такие богатыри живут на земле русской? Тверские мы. А про богатырей так енту не к нам. Ету вон к их благородию прапорщику Завьялову. Он нам все про богатырей стихи читал. Этого, как его? А, господин Пушкина. Про Руслана и Людмилу? Ага, только у нас в деревне каждый, почитай, богатырь. Как на Масленицу мужики на реку выйдут, Доминька гармонит заиграет. Кровь младенько играет, побузиться хочет. Да кто-ка, держись. Ухайдокают в два счета, и фамилия не спросят. Наш разговор был прерван появлением Пантелеича, который объявил, что ужин готов, типа кушать подано. Остаток вечера прошел, как говорили, в далекое советское время, в теплой и дружеской обстановке.